ТАСС, Интерфакс, Спутник, иранские телевидения пресс и радио Фарс Тудей, китайское агентство Синфа, японские Кёдо Цусин, Зизи Цусин и НХКИ, американское агентство АП 7 и 8 сентября передавали ответы представителям Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что Совет Безопасности ООН поставили под вопрос регулярные военные учения нашей армии по запуску баллистических ракет. Иранское телевидение пресс освещало фотографию Ким Чен Ына, который на месте командовал учениями артиллерийских подразделений ФАСОН стратегических войск Корейской народной армии по запуску баллистических ракет.